Глава 25. Через пару минут Макс установил ведро под раковиной и уже откручивал одну из больших труб. «Ты сегодня первый раз в кафе, малыш?» — спросил он меня. «Нет, уже дважды здесь был. Первый лет 20 назад, потом еще раз, тоже довольно давно». Он длинно присвистнул. «Ох, ничего ж себе! Побывать тут в таком молодом возрасте? Должно быть, интересная жизнь у тебя после этого началась». Я кивнул и, в свою очередь, спросил. «А ты? Когда ты впервые сюда попал?» Он ненадолго задумался. «Да уж почти 9 лет назад. В Рождество. С тех пор сюда и езжу. Меня просят ремонтировать вещи, когда они ломаются. Хотя, по правде говоря, скорее это они меня чинят, а не я». Я понимающе кивнул. «И что тебя сюда привело в этот раз?» Продолжал он расспрашивать, вернувшись к работе. Мне вспомнился вопрос Майка, который он задал, когда мы сидели за столиком. «Почему эти похороны так сильно задели меня?» «Трудности со старением», — ответил я Максу. Тот хохотнул и выбрался из-под раковины. Задрал очки на лоб и пригляделся ко мне. «Слышь, малыш, а тебе годков-то сколько?» «Да какой я тебе малыш, Макс?» «Но ты как минимум лет на 30 моложе меня, так что по моим меркам ты еще мальчишка». Он снова лег под раковину и взялся за трубу. «Так что там у тебя за трудности?» «Наверное, я боюсь, что у меня кончится время. Оно так быстро бежит и может кончиться раньше, чем успею сделать все, что хочу». Я запнулся. «У меня маленькая дочка. Ей 8. Кажется, теперь ощущаю это еще острее из-за того, как быстро она растет. А у тебя дети есть?» — поинтересовался я. Последовало долгое молчание. «Нет», — наконец ответил он. «Эта сторона жизни прошла мимо меня». Он чуть выдвинулся из-под раковины и протянул руку. «Мне нужны плоская отвертка и хомут». Я покопался в ящике, нашел инструменты и передал ему. Он заскрежетал отверткой по металлу. «На все просто не хватает времени», — сказал он после нескольких минут молчания. «Ни у кого не хватает, так что...» Остается радоваться тому, что есть. «Догадываюсь», — пробормотал я. Макс еще несколько минут работал молча. «Подумай о том, что тебе нравится делать», — сказал он мне. «Не надо ничего грандиозного, просто что нравится делать». Я подумал и наугад сказал. «Ходить в кино». «И как часто ты ходишь в кино?» «Раз в месяц, наверное, может, чуть реже». «Ну, тогда тебе, возможно, осталось раз 300 посидеть в кинотеатре, а потом ты уже больше никогда этого не сделаешь. Что еще ты любишь делать?» — повторил он вопрос, прежде чем я успел переварить его слова. Я пожал плечами. «Путешествовать с семьей?» «Ага. А этим ты как часто занимаешься?» «Сейчас примерно раза 2 в год», — сказал я. «Отлично. Во всей твоей будущей жизни осталось около 60 таких поездок, и намного меньше вместе с дочкой, потому что не успеешь оглянуться, как у нее будет своя жизнь». Повисла пауза. «Рождество ты любишь?» — спросил Макс. Я в это время силился примириться с мыслью, что мне осталось так мало путешествий со своей семьей в полном составе, поэтому не ответил сразу. «Эй, так как насчет Рождества?» — поторопил меня Макс. «Я подумал о дочке, о елке, о подарках и украшении пирогов. Их у тебя осталось меньше 30. И всего 4 или 5 таких, когда твоя малышка все еще будет малышкой». «И действительно», — понял я. «Отпраздную Рождество еще раз 30, и все». «Ну, может, еще сколько-то раз сверху», — расщедрился Макс. «Нельзя знать наверняка. Я вот сейчас живу взаймы. Поэтому каждое Рождество много для меня значит». «Что ты имеешь в виду, живешь взаймы?» — не понял я. «Мне больше лет, чем обычно достается на долю мужчинам. Среднестатистический мужчина умирает, не успев дожить до моего возраста». Он, наконец, снял трубу, выбрался из-под раковины и сел. «Как-то нерадостно это звучит, Макс». «Ну, может и так. Только это правда. Пусть она тебе не нравится. Пусть ее трудно принять, но это не имеет никакого значения. Так устроена жизнь, ничего не попишешь. Так что лучше тратить с толком каждую минуту, которая у тебя есть». потому что она не будет длиться вечно, и часики продолжат тикать, не глядя, с толком ты ее тратишь или нет.